Глава 9. Ремика, безусловно, была права по поводу волнения. Артью волновался. И очень сильно. Он нервничал. Но причина была вовсе не та, которую воображала себе Ремика. Артью ждал появления Ларефа. Ждал с нетерпением. В ту минуту, когда Ремика выезжала из гостиницы, он находился в оружейной замка Сансер. В руках у него была шпага. Он мерил оружейную длинными шагами взад-вперед и постоянно разрезал воздух перед собой кончиком шпаги. При этом он всякий раз издавал приглушенное ругательство в адрес нерадивого слуги. «А вот, наконец-то ты!» – вскричал он в крайнем нетерпении, заметив, что Лареф входит в оружейную. Вслед за Ларефом тянулись 4 человека. Безо всякого преувеличения сказать, каждый из них вполне заслуживал кисти художника. При первом же взгляде, брошенном на этих людей, Артью пришел в возбужденное состояние. Едва Лареф выстроил их в ряд перед стеной, как Артью немедленно подошел к ним и начал осматривать. Он начал осмотр с того, кто стоял первым с правого края. Это был маленький человек в грязной одежде. Артью сразу обратил внимание на то, что у него были закрыты глаза. На его вопрос, почему у того закрыты глаза, Лареф пожал плечами и ответил, что он слепой. «Слепой?» – гневно переспросил у него Артью. «Зачем ты привел слепого?» «Вы сказали привести всех, кого найду. Вот я привел». «Убери его отсюда и дай немного денег». Пока Лареф выполнял этот приказ, Артью перешел к следующему. Увидев, что у того нет ноги, он молча показал Ларефу на дверь. Второй последовал за первым. Артью перешел к третьему. «С виду вполне подходит», — подумал Артью, рассматривая лицо оборванца. Тот был среднего роста, правда, немного полноват, и черты лица совершенно нормальные, как у обычного человека, и смотрит вежливо, как и любой воспитанный человек. Артью обернулся к Ларефу. «Что у него не так?» Лареф приложил палец к виску и покрутил им. «Ах, вот оно что!» — догадался Артью, вновь переключая внимание на стоявшего перед ним человека. Чуть выждав, он вкрадчивым голосом спросил у него имя. «Людовик Святой», — последовал резкий ответ. «Я Людовик Святой, а раньше был Цезарем, но меня предали и убили». «Даже не знаю». Артью почесал затылок и решился задать еще один вопрос. «А помнишь то время, когда ты был графом де Сансер?» «Мерзкий тип, грязный. Я его пытал, а потом казнил. В то время я был Франциском I. Убери его отсюда, пока я сам его не убил». Гневно бросив эти слова, Артью подошел к последнему претенденту. Едва он посмотрел на него, как вместо гнева на губах Артью появилась широкая улыбка. Этот человек едва ли в точности подходил описаниям, данным им в письме. Стоявший перед ним оборванец обладал высоким ростом. Он был, несомненно, молод, короткие волосы торчали в разные стороны, но это не шло ни в какое сравнение с лицом. Первое, что с радостью отметил для себя Артью, были глаза. Они смотрели в разные стороны. Большой мясистый нос тоже понравился Артью, но больше всего ему понравился глубокий шрам на верхней губе. Шрам оттягивал правый край губы, отчего уголок рта этого человека оставался постоянно открытым, и через него явственно виднелись кривые зубы. «Да этот парень просто клад!» «В восторге!» — закричал Артью, окончив осмотр. «Он именно то, что нам нужно. Как его зовут?» «Полин. Он еще заикается!» — подал голос Лареф. Он успел вернуться после того, как проводил Людовика Святого и Франциска I, и в данный момент стоял позади Артью. «Еще лучше!» – вскричал Артью. «Я же писал именно об этом!» «Он сильно заикается!» «Насколько сильно?» – Артью повернулся к Ларефу. Тот безнадежно развел руками в сторону и только потом ответил. «Очень сильно! Он практически не может разговаривать, выговаривает лишь отдельные слова и то с огромным трудом. Это не страшно!» Артью повернулся обратно и, изобразив радостную улыбку, вкрадчиво обратился к единственному оставшемуся претенденту. «Фалин, поздоровайся со мной!» Тот, услышав эти слова, мгновенно побагровел. Его лицо надулось так, что показались жилы, а вслед за этим явлением послышался странный звук. «З-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з- «Здрасте!» Фалина спустила облегченный вздох, а Артью захлопал в ладоши, аплодируя ему. Он повернулся к Ларефу и, показывая пальцем на Фалина, довольным голосом произнес. «Вот видишь, а ты говорил, не умеет разговаривать. Конечно, красноречием он не страдает, но для испанки и этого вполне достаточно». «Вы думаете, хозяин?» – осторожно спросил Ларев. «Уверен просто. Чем меньше он будет разговаривать, тем быстрее нас бежит отсюда. Послушай меня, Фалин». Артью приблизился к нему, сопровождая свои слова наглядной жестикуляцией. Ты ведь все понимаешь, не так ли? Фалин утвердительно затряс головой. Отлично. Просто чудесно. И это все, что мне нужно. Артью приходил все в более возбужденное состояние. Изобразив грустную гримасу на лице, он заговорил трогательным голосом. Послушай эту несчастную историю, Фалин. Много лет назад мой покойный батюшка переспал с твоей матушкой. Ты понимаешь, что это значит? Фалин снова затрясся головой. Отлично. В результате появился ты. Получается, что ты мой старший брат, и значит, тебе по праву принадлежит и титул графа де Сансер, и тот замок, и все слуги. Он на 3 года моложе вас, — подал голос Ларев. Это незначительные мелочи. Не оглядываясь, Артью отмахнулся от Ларефа и, устремив нежный взгляд на Фалина, спросил. Нас с Фалином они не интересуют, не правда ли, мой старший брат? Фалин радостно закивал головой. Раз так, следовательно, ты прямо сейчас получишь все, что тебе принадлежит по праву. Отныне ты граф де Сансер, хозяин этого замка. Лареф будет находиться постоянно рядом с тобой. Он объяснит все твои обязанности. Кроме всего прочего, тебе не надо будет ничего делать. Ты сможешь есть и пить в свое удовольствие. Кстати, сегодня приезжает твоя невеста. Она испанка. Когда встретишься с ней, не забудь поклониться. А дальше действуй по обстоятельствам. Я уверен, у тебя все получится просто прекрасно. А главное, ничего не говори ей про меня. Хотя, наверное, последний совершенно излишний, она не пробудет столько времени, чтобы ты смог ей объяснить мое присутствие или, вернее, мое отсутствие. Я сегодня уезжаю. Ненадолго. Когда вернусь, мы снова обо всем поговорим. Ты меня хорошо понял? Фалин несколько раз кивнул. Он был очень доволен разговором, это было заметно по его лицу. Артью был доволен не меньше. «Ты не хочешь ничего сказать своему брату перед прощанием?» Услышав эти слова, Фалин побагровел точно так же, как и в прошлый раз. Он широко открыл рот и снова издал нечленораздельные звуки. «Живей, Фалин, мне некогда ждать, я спешу!» Нетерпеливо бросил Артью. Ну же! «Да скажешь ты, наконец, это чертово слово!» — в ярости вскричал Артью. «Бараны!» Фалин спустил облегченный вздох и широко заулыбался. «Какие еще бараны? О чем это он?» Артью с недоумением посмотрел на Ларефа. Тот сразу же ответил так, как понял, что имел в виду Фалин. «Он пастух, у него бараны остались без присмотра». «Ах, вот оно что!» – протянул Артью, снова устремляя взгляд на Ларефа. Он задумался на короткое время, а потом неожиданно задал вопрос Фалину. «У тебя сестры есть?» Тот радостно закивал и выставил вперед 4 пальца. «Целых 4 сестры?» – с довольным видом переспросил у него Артью. Фалин снова закивал. «Можешь не беспокоиться, брат. Я лично позабочусь о твоих баранах». Выговорив эти слова, Артью отвел в сторону Ларефа и тихо прошептал ему на ухо. «Пока эта девица будет в замке, я займу место Фалина. От тебя многого не требуется. Будешь приносить мне пищу 1 раз в день и рассказывать все новости. А пока вымой и приодень его как следует. Представь слугам. Никто не должен ничего знать. А самое главное, не забудь, что именно ты должен представить его невесте. И вообще постарайся всегда быть рядом с ним. Ему в любой момент понадобится твоя помощь. Когда закончишь с ним, покажешь мне место, где ты нашел этого Фалина. Тебе все ясно, Ларев?» Тот стоял с бледным лицом и, понурив голову, выдавил из себя. «Ваша матушка убьет меня, когда все узнает». «Не надейся на это, Ларев. Я убью тебя гораздо раньше, если ты, конечно, не выполнишь все мои приказания или разболтаешь кому-нибудь о нашей маленькой тайне». Оставив Ларефа, Артью ушел, напевая под нос полюбившуюся песенку. Ларев смотрел ему вслед и все время повторял. «Она меня убьет! Она меня убьет! Графиня придет в ярость, когда все узнает!» Но у него не было выхода. Он не мог ослушаться Артью. По этой причине Ларев подошел к Фалину, взял его за руку и повел за собой.